Антуан понятливо кивал, достал бумагу, делал какие-то пометки, рассматривал карту. Иван Абрамович позвал денщика, приказал говорить, что больше принимать не будет, и, спустившись вниз, велел ехать вдоль набережной на ярмарку, а потом к верфям и адмиралтейству. По дороге опять помрачнел. Всюду мусор, хлам строительный, нищие бродят, какие-то цыгане табор разбили на площади. Город он, конечно, город, но сколько ему еще не хватает до Тулы, Могилева и даже до Полтавы. Дороги разбиты, многие дома недостроены, грязь, болезни, да вот и женщин не хватает. Коляска внезапно остановилась. В середину улицы заградили валы. В них уперлись две телеги, груженные кирпичом с казенного завода. Вот и ненасытецкий порог вроде пробили, сплав ведем, а от валов не откажешься. Валы же свой нрав имели. Генералы не остерегались, стали и стоят. Крепкий, невысокий малороссиянин кричал на них. Цобыл, понукал, затем снял брыль соломенный и развел руками перед Ганнибалом. Тот хмурился, кряхтел, и, увидев вдали команду солдат-пехотинцев, приказал занести задок телеги с бревнами в сторону, чтобы можно было проехать. Валы как будто этого и ждали. Не успела генерал-цейхмейстерская бричка сдвинуться с места, как они тоже тронулись вперед своим размеренным шагом. «Вот ведь порода!» — пробурчал Иван Абрамович. «Чем ближе к ярмарке, тем оживленнее». Вокруг большой площади высятся дома и лавки купцов из разных мест России, а также из-за границы. Им бесплатно отводили земли в городе и даже предоставили казенных мастеров для постройки домов и лавок. Вот это дом купца Нещадова. Вон Каратониса, вон Лещинского, вон Терещенко. Умелые негоцианты, все со своим подходом и с товаром. Дома красивые и богатые. А вот каменные палаты с пристройками и складами купца Фалеева. Ну и оборотистый мужик. За все берется, все пробует. В двух его селах, в Вольном и Варваровке, было 10 ярмарок в году. Доходы-то от торговых мест ему в карман. Ну, правда, не все в карман. А в новые стройки и в новые дома, на закупку новых товаров. И в Херсоне фабрику поставил. Вон дом Антуана и его аккуратные лавки с цветами и птицами в клетках. «Красиво живут французы», — по-доброму подумал Ганнибал. «А это дом еще одного француза. Правда, прибыл он не то из Петербурга, не то из Москвы. Шарль Мове. У него тут и цирюльня, и салон для пошива одежды, и класс для обучения манерам, и маленькая лавка, и кабак, или питейное заведение для господ. Тут все время толпятся иностранцы, наши офицеры, купцы. Чем-то еще завлекает, надо проследить». Решил вылезти из коляски, посмотреть, чем торгуют купцы. Щупал шелковую ткань. Сермяжное простое, суздальское сукно, ситец и китайку, полотно московское и пестрить. Дивился золотым, серебряным и алмазным вещам, медной и хрустальной посуде. Провел рукой по теплым крымским и решетиловским смужкам. Радовался, откуда только не было товаров. Из Петербурга, Москвы, Тулы, Польши, Цесарии, Валахии, с италийских берегов, из Лейпцига и Парижа даже. Вот тебе и Херсон. Знал, конечно, что и другая слава у него была. Крепко тут надували простака и мужика, так не зевай же. Видел, как по торговым рядам сновали скупщики, договаривались о скупке скота, рыбы и соли таврической, чтобы продать потом втридорога в других местах. В хлебном ряду стояли мешки с пшеницей и ячменем. Повлажневший овес был выспан на редно и просыхал, и опять Иван Абрамович порадовался, будут семена у переселенцев. Мужики запрашивали цену, перегружали мешки на арбы, телеги, повозки. На ярмарке узнавалось многое, результаты были налицо. Хочешь иметь урожай, покупай малороссийский плуг. Он, конечно, был тяжел, требовал 3-4 пар валов, но северная саха тут пользы не приносила. Скользила по сухой и твердой земле. Мужики держались за ручки, поднимали, кряхтели, отходили и снова возвращались. Косари толпились у кузнечного ряда, пробовали пальцем острие лезвия и, заполучив косу, отходили, бережно заворачивали ее в тряпицу.